Не спалось и Сафрону. Его мрачные мысли неожиданно расцветились надеждами. Привлекательные картины будущего смешались с горькими событиями последних дней. Он тихо вышел из дому и у крыльца окликнул Крупьяка. «Амелян Алелькович, теперь говорите со мной, как всегда», — улыбнулся Крупьяк. «Ты бы спать шел, Амелян». «Нельзя», — покачал тот головой. «Мы и так много спим, как бы судьбу свою не проспали». «Что ж мне делать-то?» Накинули петлю на шею. И он рассказал о последних событиях в селе. Крупьяк, упорно думая о своем, молча выслушал, а потом резко. «Что делать? Поменьше спать. У вас не то, что землю, все скоро заберут. Так вам и надо. Дождетесь, пока гром над самой головой загремит. Не можете справиться с горсткой цозовцев. Или в силах недостача?» — насмешливо повторил он слова Сафрона. «Ждете, пока все село повалит в коммунию? Ну и ждите, черт с вами. Не достало смелости покончить с зачинщиками? Да хоть скот созовский уничтожайте, тогда и товарищество распадется на куски». «Да ты не горячись, Амелян. Как же я убью ту скотину? Ведь на меня тогда набросится вся голь. На мой хутор и так пальцами показывай днем и ночью. Ладно, черт с вами. Помогу еще раз. Карпа возьму в работу, чтобы поменьше за юбками бегал. Не маленький». Крупьяк взглянул на звезды и вздохнул. «Пора будить Бориса Борисовича». «Так вы и ночевать не будете? Я уж там ночевать. До утра надо еще вон какой крюк сделать. Я к вам на днях загляну. Возвращайся, будь гостем дорогим. Ты скажи, Амелян, как наши дела идут?» — спросил, понизив голос. «Какие дела?» «Ну, на свете. Ты что-то говорил об этом? Есть нам какая поддержка с Запада? Петлюру убили, а на место его есть кто?» «Есть. Головной атаман Левицкий. В Варшаве живет со своим министерством. Под крылышком у Пилсудского», — неохотно сообщил Крупьяк. «Пилсудского?» — оживившись, повторил Сафрон, в надежде услышать еще что-нибудь. Амелян покосился на него и заговорил торопливо и серьезно. «Председатель директории не с одним государством поддерживает связи, и в первую очередь с Англией. Ежедневно видится с английским посланником в Варшаве. В Румынии нашей Лиги наций помогает Сигуранца, и в особенности генерал Авереску. Во Франции действует объединение украинской громады. Левицкий послал в Париж Доценко, и тот составил список всех атаманов, полковников и генералов. В Германии орудуют Скоропадский и Дорошенко. Скоропадский имел личное свидание с Гинденбургом. Словом, Сафрон Андреевич, события назревают. Да еще какие события! Уже военный министр головного атамана генерал Сальский через министра финансов Токаревского получил от Англии помощь и предложил в Париже готовый план похода на коммунию. «Основные наши силы, — говорит Сальский, — находятся на Украине, перед нами. Крепко запомните это. На вас, на хозяев, большие надежды». Крупьяк так уверенно и четко сыпал названия петлюровских организаций именитыми фамилиями, что Варчук захлебывался от благоговейного трепета. «Пилсудский, Болдуин, Гинденбург, встреча Чемберлена с Примо де Ривера». Все эти слова пасхальным благовестом гудели в ушах, будили надежду на возвращение даже той земли, которая была отрезана у Сафрона в 1920 году. Это хорошо, а ты, Амелян, поможешь нам на этих днях, не подведешь? Вы уж и мне не верите? Сичкарь надежен? Надежен. Горячо заверил Варчук, прикинув, что будет куда лучше, если не Карпо, а Сичкарь и Крупьяк расправятся с Созом. Они тихо вошли в дом. Крупьяк подошел к постели, тряхнул за плечо Бориса Борисовича. Тот спросонья забормотал, до Варчука донеслись картавые звуки чужого языка. Амелян поспешно прикрыл гостю рот, а хозяин застыл посреди комнаты и размашисто перекрестился. Надежды потоком хлынули в его грудь. Глава 60. Дмитро только вернулся с поля, как в хату вошел исполнитель. «Вас Свирит Яковлевич вызывает». Умывшись, говорит, Свит неторопливо зашагал в сельсовет. На крыльце его встретил мрачный Иван Тимофеевич. «Плохо наше дело, Дмитро», и сразу отвел парня в сторону. «Что там за беда?» «Успело-таки кулацкое племя подмазать Кромового, чтоб сухая ложка рот не драла. Так ли они договорились или взятку дали, без знает. Только Кромовой не туда дело поворачивает. Наорал на меня, зачем Прокопу Денисенко голову разбил. Вы первые за хулиганство в ответе, и кто знает, не вы ли первые драку учинили?» А сам как жаба стеклянными глазами светит, чтобы они у него одни остались, а свои бы на лоб повылазили. Бондарь бросает окурок и растирает его большим порыжевшим сапогом. Из сельсовета выскакивает раскрасневшийся с испуганными глазами Поликарп Сергеенко. Бондарь подзывает его. «Ну как?» «Чтоб его черт взял!» — отмахивается Сергеенко. «Об чем тебя спрашивали? Дрались мы или нет? А ты что?» «Дрались, говорю, да еще как!» «Не пустись, говорю, кулачо на утек, всех бы их!» Сразу смелеет Поликарп. Бондарь недовольно морщится. Еще того не легче. «Не говорила, не балакала, взяла горшок, да за медом. Кто тебя за язык тянул?» «Так начальство же велело. А оно верно знает, что к чему. Я и сказал, что ж тут такого?» — удивляется Поликарп. «А еще что спрашивали? Не мы ли первые стали кулаков учить, чтобы не лезли на бугор? Тот в очках так ласково спрашивает. И сам же подсказывает, что отвечать. Надо было, мол, проучить их. А вы что?» — не выдержал Дмитро. «А мне что? Мне богатеев не жалко. Сказал, что сами догадались их поколошматить, чтобы не больно умничали». «Да ты знаешь, что намолол». «Так ведь начальство же хотело, они же власть». «Тьфу ты, пропасть! Ведь теперь выходит не кулаки, а мы виноваты». Бондарь даже плюнул с досады. Мимо них, злорадно прищурясь, с достоинством проходит из сельсовета Ворчук. В сельсовете накурено. За столом, заваленным бумагами, сидят Петро Кромовой и высокий милиционер с узкими, точно прорезанными осокой глазами. Милиционер долго объясняет стоящему перед ним Дмитру, что надо говорить только правду, за ложные показания его привлекут к уголовной ответственности. Наконец его сухо перебивает Петро Кромовой. «Гражданин, — говорит Свит, — подтверждаете ли вы показания большинства свидетелей, что драка на урочище Бугор была учинена по горячности членом ТСОЗа Серп и Молот, жителем нашего села Степаном Кушниром?» Из-за круглых стекол зорко глядят большие серые глаза, затененные как сеткой длинными выгнутыми ресницами. Когда ресницы поднимаются вверх, они едва не касаются бровей, и тогда в уголках глаз выпячиваются две влажные розовые капельки. «Нет, не было этого», — отвечает Дмитро, стоя перед столом, с шапкой в руках и разглядывая раздобревшего Кромового. «Разъелся-то, видно, на пшеничном хлебушке». «Как не было?» «Предупреждаю, что за ложные показания вы будете привлечены к уголовной ответственности». «Слыхал уже, знаю», — кивает Дмитро. «Драку затеял не Кушнир, а кулаки». «Петлять начинаете, молодой человек». По стеклам очков забегали четырехугольники окон, скрывая от Дмитра глаза Кромового. «Я не заяц, и петлять ни ногами, ни языком не обучен. Ежели мои показания не нужны, отпустите меня домой, меня работа ждет». Дмитро насупись мял шапку обеими руками. «Домой захотелось», — Кромовой усмехнулся и вдруг закричал. «А что, если мы тебя за хулиганство и ложные показания в милицию отправим?» «Вот так-так», — парень на миг оторопел. «Да что же это такое?» Так и не иначе, — наседает Кормовой. — Помни, не так скажешь и в милицию. — Не имеете права, — глухо возмущается Дмитро. — Найдем право и отправим. — Вы? — повышает голос парень, в котором уже проснулась гордость. — Да хоть бы и я, — нагло таращится Кормовой. — Тогда я вам ребра переломаю, — побледнев заявляет Грицвит, и сразу же надевает шапку, чтобы освободить руки. «Я вам не поликарп, Сергеенко!» «Вон ты какой!» Напрягшись, как перед прыжком, Кормовой встает. За ним встает и милиционер. Он косится на Кормового и улыбается Дмитру. «Садись!» — приказывает Кормовой милиционеру. «Хорошо. Так и запишем ваши слова, гражданин Грицвит. А за оскорбление органов дознания заведем на вас дело. Хоть два!» Меня на испуг не возьмешь. Ах ты! Тянется к нему Кормовой. А вы не больно. Это вам не царский прижим. А я не из тех, кто гнется в три погибели. Я за правдой и до Москвы дойду.